Глава 48. Они, на удивление, сентиментальны. Сентиментальность — это черта, которую сложно не заметить у зумеров. Возможно, для вас это не новость, но мне эта их черта кажется настолько искренней и привлекательной, что не лишним будет ее еще раз подчеркнуть. Достаточно взглянуть на людей, места, занятия и вещи, которые дороги сердцу зумеров, чтобы увидеть, как они сентиментальны. Двое моих студентов с гордостью продемонстрировали подарки от своих братьев — жетон и компас, и тот и другой всегда носят их с собой на цепочке. Еще одна представительница зумеров показала татуировку на руке. Это была подпись ее покойной бабушки, скопированная с открытки, которую та когда-то прислала ей. Один из студентов во время занятия в Zoom продемонстрировал нам постер фильма «Клуб Завтрак», висевший у него за спиной рядом с постерами многочисленных школьных мюзиклов, в которых он участвовал. Кстати, у него на столе рядом с ноутбуком стояла его фотография с лучшим другом, который покончил с собой. Проект «Капсула времени поколения Z», который я создал в сотрудничестве с музеем Энди Уорхола, помимо прочего, представляет собой настоящую сокровищницу сентиментальных моментов, которые могут много рассказать об этом поколении. Там есть и фотографии с членами семьи, друзьями и любимыми домашними животными, и листик с отверстием в форме сердца, сквозь которое просвечивает солнце, и банка с иглами дикобраза, подаренная покойным дедушкой, и доставшаяся от мамы коллекция фишек ПОК, и награды соревнований по борьбе и многое другое. Как-то мы проводили в одной средней школе в Мэриленде торжественное мероприятие, посвященное открытию ранее уже упомянутого в этой аудиокниге общенационального общественного проекта «Kidness Rocks and Smiles Community Project». Как только появились журналисты, я мгновенно включил режим пиар-менеджера зумеров. Для меня было очень важно использовать эту возможность, чтобы зумеры могли поделиться своими мыслями с многочисленными зрителями, которые будут смотреть вечерние новости. Я попросил ребят высказаться перед камерой и не пожалел. Один юноша, не задумываясь, сказал: «В наше время все стали такими разобщенными, все постоянно сравнивают себя с другими людьми, а ведь это очень вредно для психики». Дальше он объяснил, насколько важны подобные проекты и мероприятия, способные согреть сердца. Одна девушка сказала, что доброта поистине объединяет людей. А другая с большим чувством заявила: «Для нас очень важно быть добрее друг к другу и становиться ближе, чтобы во всем поддерживать друг друга». Ну и ко всему этому я лишь добавлю, что зумеры не стесняются открыто выражать умиление и восхищение при виде чего-то прекрасного или трогательного. В наше время, когда так легко разгораются страсти, когда люди вспыхивают ненавистью друг к другу и перестают общаться из-за малейшего разногласия, когда вокруг царит полный хаос, нам всем не мешало бы поучиться у зумеров их доброте и страстному желанию сохранить в жизни самое хорошее. А чтобы вы лично могли убедиться в том, насколько зумеры сентиментальны, предлагаю вам заняться проектом «Делаем капсулу времени поколения Z своими руками» или выполнить задание «Письмо себе пятилетнему». Спросите себя, считаю ли я себя сентиментальным человеком? Почему? Спросите зумера, вы сентиментальный человек? Почему? Как вы думаете, ваше поколение в целом сентиментально? Почему?